Глава 102. Лоуренс Винтерс закрыл за ними дверь и остановился. «Грэм, какого черта ты здесь делаешь?» — спросил он. Казалось, что Ким могла дотронуться рукой до потоков ненависти, хлеставших сейчас между отцом девочки и школьным психологом. Но, посмотрев на них, поняла, что единственная из всех присутствующих испытала шок. «Я заканчиваю то, что начал, Лоуренс», — ответил Стил, поднимая Саффи на ноги. Девочка закричала, но вопль заглушила материя, которой был заткнут ее рот. Глаза ее были полны ужаса. Что, черт побери, он собирается закончить? Детектив отчаянно пыталась сложить все части этой головоломки. Грэм и Лоуренс, они оба были пиками 25 лет назад. Но какое это имело отношение к смерти Лоррейн Питерс и к убийству Сэдди и Шона? Может быть, Грэм был отцом ребенка Лоррейн? А Лоуренс убил ее, и теперь психолог мстит ему, убивая его ребенка. Но почему он ждал 25 лет? Во всем этом не было никакого смысла. Джоанна передала Стилу стихотворение Сэдди с упоминанием аборта, чтобы тот мог расшифровать его и обсудить с девочкой. Психолог же притворился, что ничего в нем не понял. Тогда Джоанна попросила вернуть его. Она намеревалась передать его Ким в пабе в ночь своей смерти. Неожиданно детектив поняла, что Грэм мог бы многое рассказать им о внутреннем мире Сэдди, несмотря на то, что она никогда не была откровенна с ним во время их встреч. Дневник девочки находился в руках у Грэма Стила. А еще Джоанна сообщила Стилу и Торпу, что послала Кристиана Фэллоуза на поиски Шона Коффитода. Внезапно Стил достал из кармана нож, раскрыл его и приставил к горлу сафрон. Девочка вновь закричала. Ханна, задыхаясь, протянула к ним руки. «Не смейте приближаться, или, клянусь, я перережу ей горло», — предупредил психолог. «Грэм, я уверена, что мы все сможем решить, если только вы отпустите Саффи», — сказала Ким. Стил взглянул на нее так, словно только что понял, что она тоже находится в помещении. А потом отвел от нее взгляд и вновь повернулся к Лоуренсу Винтерсу. «После всего того, что совершил, ты не имеешь права иметь детей, ублюдок!» И опять-то он поняла, что она — единственная из присутствующих, кто не имеет никакого понятия о том, что происходит. Она знает только, что все происходящее связано со смертью Лоррейн Питерс здесь, в бассейне, 25 лет назад. «Ты только посмотри на себя, урод! Вы оба посмотрите на себя!» — сказал Грэм, не забыв на этот раз и Ханну. «Посмотрите, какой жизнью вы живете! Очаровательной, идеальной!» Вполне правомочной жизнью в кругу своей маленькой семьи. Грёбаная золотая парочка. Правда, сейчас счастье куда-то делось, а, Лоуренс? «Это вы убили Сэдди?» — спросила Ким, делая шаг вдоль стенки бассейна. Она видела, что Стил смотрит только на Винтерсов. «Конечно, я!» — бросил ей психолог поверх головы Саффи. «И эту тоже убью. Тогда вы сможете сказать, что я сделал хет-трик». Хет-трик — это спортивный термин, означающий три забитых мяча в одном матче. Неожиданно в голове детектива все встало на свои места, будто эта вспышка Стила отмотала пленку назад. Лоррейн не спала с Грэмом, как Ким думала вначале. «Так это вы были отцом ребенка Лоррейн?» — спросила она, поворачиваясь к Лоуренсу Винтерсу. Прежде чем тот успел ответить, детектив заметила отвращение на лице его жены. Она была права, Ханна все знала. С самого начала она все знала. Сейчас они все четверо стояли вокруг бассейна, в котором нашла свою смерть Лоррейн. Но в бассейн ее столкнули именно вы, — обратилась инспектор к Грэму. «Это вы столкнули ее в пустой бассейн?» Стил ничего не сказал, не отрывая глаз от Винтерса. Ким тоже пристально смотрела на него. «Лоуренс, ведь вы же знали, что она беременна от вас, и уговорили его столкнуть ее в бассейн», — сказала Стоун. «Она ведь в тот вечер встречалась с отцом ребенка. Лоррейн собиралась рассказать всем о вас». Отец Саффи продолжал упорно хранить молчание. Вместо него заговорил Грэм. Правда, смотрел он не на Ким, а на Лоуренса Винтерса. «Это же была моя инициация в ряды пик, не так ли, ублюдок? Ты хотел, чтобы я разыграл шутку. Так ты мне сказал. Ты сказал, что одна девочка тебя достала. Постоянно преследует и не дает житья. Попросил преподать ей урок и выставить в глупом свете, чтобы она от тебя отвалила». Ким следила за эмоциями на лице психолога. Его исказило страдание. Несмотря на то, что совершил Стил, кое-чего он все-таки не знал. Он не знал того, что Китс подчерпнула из отчета о вскрытии Лоррейн, и что полностью оформилось в ее голове теперь, когда она вспомнила о своем разговоре с экс-бойфрендом Саффи. Детектив знала, что не может неожиданно броситься на Стила и попытаться спасти девушку. Он находился слишком далеко от нее. Лезвие ножа располосует горло Сафрон к тому моменту, когда она до них доберется. Но в голове Ким забрезжил план. Она знала, что у нее есть нечто, что здорово удивит всех присутствующих. Если б только она могла подобраться поближе. «Ты приказал мне спрятаться за вышкой для прыжков», — продолжал между тем Грэм. «Сказал, что вы всегда встречаетесь именно в этом месте. А еще велел мне не зажигать свет и столкнуть ее в воду. Я тогда выпил, сильно нервничал, и мне хотелось, чтобы у меня все получилось. Я был новичком и хотел стать пикой. Мне надо было бы догадаться, что в бассейне нет воды. Я должен был это заметить». Психолог был вне себя. Инспектор сделала еще один шаг вперед. «И вы это сделали?» — задала она вопрос. «Я не знал, что бассейн пуст. Я не знал, что она беременна». Ким сделала еще один шаг, а лезвие приблизилось к шее Сафрон. «Мне каждую ночь снится этот младенец», — продолжил Стил. «Этот невинный младенец, которого я из-за тебя убил. Он преследует меня в течение всей моей жизни. А ты продолжал наслаждаться своей счастливой жизнью, даже не вспоминая ни о Лоррейн, ни о своем ребенке. Ты был рад, что избавился от них. Ты жил, не ощущая никакой вины, а я тащил на себе весь этот груз. Моя жизнь была полностью разрушена, просто потому что тебе захотелось трахнуть новую. Грэм!» — крикнула миссис Винтерс. Стоун сделала еще один шаг вперед. «Заткнись, Ханна», — огрызнулся Стил. «Ты все об этом знала. Вы же были золотой парой. Умные, красивые, богатые, богом приголубленные. Настоящее олицетворение могущества с блестящим будущим впереди. Правда, иногда Лоуренса тянуло на плебеек, не так ли?» «Но при чем здесь Шон?» — спросила детектив, еще на один шаг приближаясь к своей цели. Правда, она уже знала ответ. Отец Шона был тем мальчиком, который дважды сдал ДНК. При том, что этот ублюдок прикрывал его. Они как-то смогли подменить образцы ДНК таким образом, что Лоуренса так и не обнаружили. Так поступают все пики. «А почему вы об этом ничего не рассказали, Грэм?» Инспектор сделал еще один шаг. «Он мне угрожал. Сказал, что под присягой покажет, что я ревновал и убил Лоррейн в приступе ярости, а Кордел и остальные подтвердят его показания. А еще он сказал, что я стал пикой, и теперь жизнь моей семьи и моя собственная превратятся в ад, если я раскрою правду. Что он может сделать так, чтобы мой отец потерял работу или что-нибудь похуже. Отец работал на конвейере на заводе «Ровер», а я был жалким стипендиатом. Он сказал мне, что пики достанут нас везде». Ким взглянула на Саффи. Они встретились с ней глазами, инспектор тихонько кивнула. На лице девушки появилось недоумение. «И поэтому вы убили его ребенка?» — уточнила Стоун. «У таких людей не должно быть детей, а уж эти двое точно не заслуживали Сэдди», — раздраженно бросил психолог. Кончик ножа уколол горло Сафрон. На ее коже появилась капля крови. К чести девочки, надо сказать, что она моргнула от боли, но не закричала. Ким пыталась подбодрить ее, поддерживая с ней постоянный визуальный контакт и одновременно продолжая свое движение вперед. «Вы же знаете, что они сотворили совсем недавно, да?» — спросил Грэм, впервые обратившись к детективу напрямую. «Да, я знаю, что Саффи недавно сделала аборт», — ответила та. «Подпольный аборт», — уточнил психолог. «Еще один ребенок умер от рук этих людей. И даже не пытайтесь меня переубедить. Они не имеют права решать, кто из детей может жить, а кто должен умереть. И при этом их собственные дети не должны страдать». Стоун заметила, что по щекам Сафрон текут слезы. То, что она в самом начале приняла за равнодушие, отстраненность и холодность, на самом деле оказалось печалью и болью за своего умершего ребенка. Ее бойфренд Эрик, видимо, узнал, что она сделала, и порвал с ней всяческие отношения. Это объясняло боль и отвращение, которые Ким заметила в его глазах. «Она еще слишком молода, чтобы становиться матерью», — крикнула Ханна. «Тогда ей надо было задуматься о последствиях перед тем, как раздвигать ноги», — возразил психолог. «Но я ее не виню. Я виню вас двоих. Ведь это вы организовали все так, чтобы она пошла к Корделу. Вы все думаете, что вы не подсудны, что вас защищают пики. Да, правосудие до вас не доберется. А я добрался. Теперь слезы потоками лились по щекам Сафи и капали с ее подбородка, не оставляя Ким никаких сомнений в том, что не она была инициатором аборта. И инспектор поняла, наконец, почему девушка отказывалась ехать в родительский дом после смерти Сэдди. В такой момент она просто не могла находиться среди людей, заставивших ее избавиться от собственного ребенка. Но Стоун надо было, чтобы Грэм не прекращал говорить. Она должна была продолжить свое путешествие по бортику бассейна. В ее распоряжении было лишь одно оружие, и использовать его требовалось с ювелирной точностью. «То есть это вы послали сообщение Монти Джонсону? Вы приветствовали его возвращение в сообщество в обмен на убийство Джоанны Уэйт?» — сказала Ким. «Когда она попросила вас вернуть стихотворение, вы поняли, что она передаст его мне, а я пойму, что привело весь этот механизм в движение». «Мне показалось, что вы с ней очень близки», — Грэм взглянул на инспектора. «А Кристиан вас увидел, так?» — уточнила детектив. «Он что-то увидел, когда вы убивали Шона в раздевалке. Поэтому вы затащили его в комнату привратника и повесили, думая, что убили. Но ведь он ничего вам не сделал, мерзавец вы этакий», — прорычала детектив. «Я не мерзавец», — ответил ей Стил, не отводя взгляда от Лоуренса, который не мог оторвать глаз от собственной дочери. «Во всем виноват он. С него все началось». Ким знала, что ей необходимо вновь привлечь к себе внимание Сафрон. Девочка должна быть готова, когда ей представится такая возможность, ведь второго шанса у инспектора не будет. Стоун сделала еще один шаг вдоль бортика. И вина за это давнее убийство ребенка стала катализатором для новых убийств? «То событие наложило печать на всю мою жизнь», — психолог кивнул. «А они продолжали веселиться, ничего не зная о моих мучениях. О той вине, с которой я жил 25 лет, о том, что я лишил жизни человека, двух человек, и...» «Только вы этого не делали», — произнесла Ким, добравшись, наконец, до своей цели. «Не так ли, миссис Винтерс?»